он, Сергей, чувствовавший тонкие нюансы, неизменно вызывал иронию своими наблюдениями. Он опять пошевелил кожу на голове, обалдел от шума, или это выпитые для приличия две рюмки водки отзывались под черепом. Воровато оглянувшись, Сергей вытащил из-под бумаг медицинский бланк. Еще раз медленно прочитал уже выученные наизусть строчки, поспешно спрятал его обратно и вернулся в зал к уже засобиравшимся домой родным. Глава 12. Какая же Москва огромная! Анна не так часто изменяла привычным маршрутам, и протяженность незнакомой ветки метро поразила ее. Едешь, едешь, тоска. Ну ладно, ей-то разочек провести презентацию Гербалайфа в каком-то офисе. А вообразить себе, вот так каждый день, на работу, с работы, жуть. Хорошо не час пик, и книжку взяла с собой. Смешно даже, таких книг в метро не увидишь. Том из собрания сочинений Толстого. А началось с объяснения с Женей, когда стало ясно, что с ним покончено навсегда. Как она точно все рассчитала? Анна была довольна собой. Ей не хотелось обсуждений, уговоров. Ей надо было тихо и бесконфликтно разрешить ситуацию. Так, чтобы никогда больше не видеть его. Но легко сказать, мы не будем больше встречаться. А если столкнешься в вестибюле или в том самом кафе? И она нашла выход. Единственное слово, которое действовало на него без промаха — польза. Завела светский разговор о том, что ее держит тут работа, а вот ему надо бы сменить бассейн. Здесь воду даже не ионизируют, как World Class Fitness, а по старинке хлорируют. А есть в Москве бассейны с морской водой. Это неизмеримо полезнее. И, кстати, она даже знает такой недалеко от его, Жениного дома. Как он ее благодарил? Ну, вот и все. Почему-то ей пришло в голову, что ее тезка из-за этого бросилась под поезд, и она поймала себя на том, что не смогла бы пересказать содержание Анны Карениной. Да, вроде бы Анна ревновала Вронского, но к кому? Она устыдилась, взяла книгу, но не повороты сюжета, а терзания Анны были важны ей, и она даже стала выписывать цитаты. Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы для того, чтобы мучиться, и что все мы знаем это, и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать? Но это были обычные рефлексии, посещавшие ее в тоскливую минуту. Она искала ответ. «Туда», — говорила она себе, глядя в тень вагона, — на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы. Туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Вот оно, избавиться от себя. И Анна вспомнила, как много-много лет назад, до Гербалайфа, до бассейна, еще даже до рождения Дениса, в пору длинных очередей, кто-то из учительниц посоветовал Веронике парикмахершу, которая растила дочь, и прирабатывала дома. Анна как-то пошла к ней подровнять волосы. Та разговорилась и стала пытать ее о смысле жизни. И все говорила. «Ну вот я живу ради дочери. А зачем? Чтобы она родила и жила ради своей дочери. А зачем? Чтобы, может быть, когда-нибудь у кого-нибудь был в жизни какой-то настоящий смысл. А в чем он? Кто бы мне объяснил?» Анну эти рассуждения не занимали, она отделалась общими фразами, а вскоре эта парикмахерша выбросилась из окна. Анна считала ее чокнутой, осуждала за дочь сироту и о смысле существования не задумывалась. Но история с Женей встряхнула ее, причем меньше всего, собственно, то, что называется изменой. Просто до этого момента все в ее жизни было так, и отступление от этой правильности — впервые поставила перед ней пресловутый вопрос. Она отгоняла эти мысли и говорила себе, что надо просто жить по совести и не заморачиваться, потому что мучаются этим либо ненормальные, вроде той парикмахерши, либо гении, которые, впрочем, тоже ненормальные и сплошь и рядом плохо кончают. Краем сознания она, конечно, понимала, что по-страусиному избегает думать об этом, как, впрочем, и о других вещах.